Глава пятая. Я не очень разбирался с тем, какие силы из столицы отрядили этих охранников. Когда я вошел в возраст, когда стал вообще такими вещами интересоваться, мало что осталось из того, что было привычным до войны. Все было переведено на военные рельсы. Кстати, нужно будет заняться тем, как тут все устроено. Этот расклад мне будет необходим. Потому как одна из моих задач, когда я смогу как следует усилиться, убить как можно больше влиятельных сановников и магов, которые неумолимо попадают под влияние демонов, в том числе и самого короля. Не могла мне помочь и память моего предшественника. Кое-что он знал, но очень мало. Ну, не содержится в доступных ему в провинциях учебниках подробный расклад по очень деликатным вопросам. И не может содержаться. Кто ходит в фаворитках у короля? Какие кланы наиболее сильны, а какие остались только тенью, несмотря на благородное прошлое? Какие официальные и неофициальные структуры при короле занимаются разведкой и шпионажем, а также убийствами неугодных? Доступ ко всей этой информации придется искать. И делать это нужно будет тоже предельно осторожно, потому что такие расспросы никак не приветствуются. Охранники не задали ни одного вопроса, старательно блюли легенду. Зато на меня обрушился град вопросов от помощника мэра и лекаря. То, что они часто после того, как я отвечал, посматривали на своих охранников, явно пытаясь понять, довольны ли они заданными вопросами и ответами, еще больше укрепило меня в моих подозрениях. Я старался отвечать все, как и в первый раз рассказывал отцу. А когда стали слишком наседать с деталями, сказал: «Вы же понимаете, что такой могущественный маг явно мог ограничиться не только маской, но и каким-нибудь заклятием повлиять на то, что я вам могу рассказать. Может, я вообще на самом деле с женщиной разговаривал, а не с мужчиной в возрасте? Или мне на грудь уронил эти лечебные пилюли какой-то его зверь-помощник, к примеру, ворон? И я, чтобы не показаться слишком умным для подростка, принялся рассказывать, что есть сказка про волшебного ворона, помощника великого мага. Она и вправду была. Ее слышал и я в детстве, и бывший владелец моего тела. Начал ее пересказывать с удовольствием, наблюдая, как тускнеют от скуки глаза членов, посетившей нас делегации. Как я и рассчитывал, меня перебили на половине сюжета. Чиновники суда пришли не сказки слушать, но с моими доводами согласились. Расспросы об облике вылечившего нас мага прекратились. Дело взял в свои руки военный лекарь. Он попросил рассказать все о том, как выглядели эти пилюли и какое действие они на нас оказали. На этой стадии он начал расспрашивать не только меня, но и мою сестру. Понятно, что наши показания практически не отличались. Почти круглое, но все же немного овальное. Красное, надо разжевать, чтобы подействовало. Вкус резкий и горький. Беседу прекратил мой отец. Несмотря на высокий статус посетившей нас делегации, он прервал расспросы, когда сестра начала запинаться, сказав, что дети еще очень слабы. Вряд ли он догадался, насколько высокого уровня была на самом деле эта делегация. Но думаю, что даже если бы догадался, то все равно остановил бы расспросы. Нас с сестрой он любил и всячески оберегал. Чиновникам и охранникам пришлось удалиться, несмотря на то, что у них явно еще осталось много вопросов. Оставалось надеяться, что они больше не появятся. Хотя я понимал, что надежды на это мало. Вслед за чудесным излечением от паралича нам с сестрой предстояло вскоре, если у меня все получится, восстановить разрушенные источники. Это еще один очень и очень веский повод для ажиотажа. Демоновая отрыжка. И вот как не выделяться при такой печальной ситуации? Кто же знал, что можно попасть в тело не только парализованного мага, но и мага с выжженным источником? И как недавно выяснилось, еще и с неправильно сросшимся после перелома коленом. Легко давать советы, не привлекать к себе внимания, если попасть надлежало в тело вполне себе здорового и успешного мага. Разве что... Меня вдруг осенила толковая мысль. Надо попытаться состряпать историю в развитии этой же. Одно чудо уже было. Другое чудо вскоре после этого уже будет явным перебором. Поэтому, почему бы, если все получится с источниками, не сказать, невинно хлопая ресницами, что восстановление источника — последствия все той же пилюли? Раз уж она паралитика вылечивает, почему бы ей не восстановить ему и выжженный источник, так сказать, двойной эффект? Придумав это, я аж собой возгордился. Надо же, как выкрутился. Это явно может сработать. Одна пилюля от всех бед. Этого несуществующего мага будут искать так, как мало, когда кого искали. А самое главное, у меня лично безупречное алиби. Я ж парализованный. На носилках лежал, когда все это произошло. А с некромантией тут борются так плотно, что авось... Происпользованный мной способ превращения трупа в управляемого зомби никто и не знает. Правда, если знают, то все же догадаются, и меня скоро возьмут за шкирку и подтащат на дыбу. Не очень приятные перспективы. И совсем меня не устраивающие. Я повертел эту мысль и так, и сяк, но потом просто решил махнуть на нее рукой. Ну что я могу сейчас сделать, даже если уже выехала какая-нибудь секретная миссия от короля меня арестовать? Я даже на ноги встать еще не могу. Куда мне бежать или тем более сопротивляться? Так что я решил выкинуть эту мысль из головы и заняться тем, что для меня сейчас критически важно. Возвращать силу мышцам и планировать этап восстановления источника. А тут было над чем подумать. Всего было два способа восстановить выжженный источник. Первый был прост и относительно безопасен. В трех портальных локациях собираешь ингредиенты как с не очень опасных монстров, так и растительные. Делаешь настойку, пьешь, и за пару дней источник приходит в норму. Правда, у него был и минус. Я не получу ничего сверх того, что мог бы получить парень, если бы ритуал не пошел наперекосяк, сделав его инвалидом. То есть, если у него ожидался слабый или средний по мощи источник, мой восстановленный источник не будет мощнее. Ясное дело, что так рисковать мне было нельзя. Что я смогу сделать, чтобы ослабить позиции демонов со слабым или средним источником? Гарантированно мощный источник можно было получить, только идя по второму пути. Вначале нужно посетить достаточно опасную локацию. Потом здорово рискнуть психическим здоровьем. Да и при пробуждении источника тоже будут риски. Я рассчитывал воспользоваться вторым способом, пока не узнал, что останусь хромым. Но чтобы использовать его, нужно было иметь отличное здоровье. Мне понадобится, особенно на первом его этапе, отличная физическая форма, чтобы победить опасных монстров и получить ингредиенты, необходимые для формирования основы нового мощного источника. Риск использования второго пути был очень велик, хотя... Я задумался над тем, что мог бы уменьшить риск, если смогу найти еще один свежий труп не хуже того, что попался мне недавно. Снова заселиться в него и пройти портал при помощи нормального тела без хромоты. Впрочем, все же я отверг эту идею, слишком опасно. Одно дело использовать некромантию, когда вообще нет других вариантов, и другое, когда они все же есть. Стоит кому-то заметить в нашем районе зомби, и разумно будет ожидать, что королевские следователи смогут прийти к определенному выводу. А именно, что два таких необычных события, как необъяснимое исцеление от паралича и появление нежити в нашем захолустье, могут быть связаны между собой. А дальше арест, дыба и хитрые зелья, которые развяжут язык кому угодно. Значит, пойду вторым путем. Как бы ни был он сложен и опасен. Будь я обычным пацаном 17 лет, он был бы мне категорически не рекомендован, поскольку был сумасшедшим в буквальном смысле слова. Потерять здравый рассудок при его использовании, если ты не подготовлен, расплюнуть. Но я не был домашним мальчиком, я не просто прошел ужас войны. Я в буквальном смысле слова вырос на войне. И раз моя психика была в полном порядке после такого, то я выдержу и то, что предстоит. Как говорил один из моих наставников, лорд Захат, если у тебя есть цель, ты можешь смести на своем пути все препятствия и вынести то, что человек без цели выдержать не в состоянии. Что ж, цель у меня есть, да еще и такая, что ради нее можно выдержать действительно все, что угодно. Что ж, как твердо встану на ноги и поправлю свою физическую форму, сразу и начну. Двор короля Драска Великодушного. «Докладывайте». Велел король рассеянно своему министру, поглаживая гладкий густой мех своего магического питомца. «Ваше Величество, начну с интересного слуха, который пронесся по стране, вызвав всеобщий интерес. В одном провинциальном городе были чудесным образом исцелены два подростка, брат и сестра. Говорят, что чудесное излечение совершено неким неизвестным магом в маске и богатых одеждах, случайно встреченным на пути кортежа подростка. Он дал ему две пилюли для него и его сестры и исчез, и этого хватило для их полного излечения». «И кто же у нас способен на такое?» — недоуменно спросил король. Его прежняя рассеянность тут же испарилась. «Придворные лекари никак в это не вовлечены?» «Вы знаете, Ваше Величество, что они не способны вылечить паралич одной пилюлей. Но вам это происшествие идет только во благо». «Каким же это образом?» — удивился король. «Если кто-то оказался способен лечить паралич так просто, то это снизит уровень интереса к моим ритуальным исцелениям во время весеннего и летнего равноденствия. Мне такие конкуренты ни к чему». «Польза в том, Ваше Величество, что чернь связывает эти исцеления с некой романтической историей. Мол, у вас, Ваше Величество, была в молодости романтическая история, и дама вашего сердца была погребена на том самом провинциальном кладбище. И поскольку ваше сердце было разбито, вы тайком посещаете это кладбище, чтобы отдать дань своей любимой. Встретив там носилки с этим несчастным пареньком, вы вылечили его и его сестру в честь своей погибшей любви». «Понимаю, что ты имеешь в виду», — кивнул король после того, как несколько секунд подумал. «Вот именно, Ваше Величество», — радостно подтвердил министр. «Народ обожает романтические истории, а такая история в полной мере заслуживает вашего титула великодушного». «Ну, разве что так», — согласился король. — «Но мы-то с тобой знаем, что я этого не совершал. Так что вели королевской страже срочно найти этого умельца. Мне есть что предложить ему, чтобы новые такие чудеса не совершались больше. По крайней мере, до тех пор, пока я сам не велю их совершить». «Ваше Величество, я уже отправил следователей корпуса королевской стражи именно с этой задачей. Лучших из лучших. Они обязательно сделают все необходимое, чтобы найти этого мага». «Ясно, что это как-то связано с порталами», — вздохнул король. «Все открытия всегда связаны с порталами. Надеюсь, следователи будут общаться с этим неизвестным достаточно бережно, чтобы мы узнали все, что нам нужно, и могли сохранить способ лечения в тайне. И этот маг нам пригодится, ибо будет служить нам, либо будет тихо сидеть всеми забытый в камере в подземелье». Эйсон, родовое поместье. Я занимался своими мышцами так усердно, что уже через 2 дня встал на ноги и сделал первые несколько шагов. Ноги и руки все еще были тонкие, как веточки, но немного силы в них уже вернулось. Только сделав эти несколько шагов, я осознал, какие проблемы получил с переломанной ногой. Речь шла не о легкой хромоте. Я подволакивал ногу, и без палки, на которой опирался, немедленно бы упал. Кроме того, ходить было больно. Впрочем, боли я никогда не боялся, и в моем плане воскрешения источника она играла определенную роль. Все же ходить таким причудливым образом, заваливаясь на бок, я никак не мог себе позволить. Этак я ни один портал не смогу пройти, скорость совсем уж низкая. Пришлось заняться упражнениями на гибкость. Раз за разом я делал упражнения на силу, а когда уставал, растягивал мышцы, пытаясь поставить ногу поровнее. Отец, увидев это, встревожился. «Сынок, ты занимаешься этими упражнениями с какой-то одержимостью. Эйсон, пожалей себя. Какая разница, начнешь ли ты нормально ходить сейчас или неделей позже? Нам все равно предстоит собирать необходимую сумму на лечение ноги еще несколько лет. Я переговорил уже с 3 лекарями в городе. Мне назвали примерно одинаковые суммы, которые за это возьмут столичные лекари. Теперь, конечно, нет больше нужды тратиться на прежние цели, но это очень, очень много». «И сколько примерно потребуется?» — спросил я отца. «Это очень много. Как-то неопределенно звучит». 5000 золотых монет, учитывая, что придется пролежать в клинике до 3 месяцев», — сказал отец. «И меня убивает то, что это я не досмотрел. Кто же знал, что у тебя так повреждена нога? Всех лекарей, что приводил, я просил подсказать способы лечения паралича, а не осматривать суставы». Я присвистнул. «Ну, ты же не знал, отец, а я подсказать не мог, ничего не чувствовал. Так что никакой твоей вины в этом нет, но сумма, конечно, велика». «Все верно, сын, это очень много», — кивнул отец. «За прошлый год я, не отказываясь ни от каких подработок, смог заработать 1600 золотых монет после уплаты всех налогов. Чтобы нам прожить очень скромно и заплатить Ганту и Фадре за услуги, нужно минимум 2 сотни. 6 сотен нужно ежегодно отправлять твоим братьям, чтобы они могли продолжать обучение. Вот и считай. Но ты не бойся, мы все же соберем нужную сумму. Главное, чтобы ты встал на ноги. Тем более, что через 3 года твои братья оба закончат академию, надеюсь, смогут найти приличную работу. Они любят тебя, и я уверен, что помогут собрать нужную сумму». Я был тронут. Война унесла моих родителей практически в самом начале. Мной занимался старый друг отца. С его полком я и кочевал, пока не пробудился источник, и я не смог тоже начать воевать. Для десятков солдат я был то ли младшим братом, то ли сыном. И у нас была такая же атмосфера. Друг для друга мы ничего не жалели. Помню, как-то с полгода назад один из наших солдат решил жениться. Мы уже прекрасно понимали, что неотвратимо проигрываем войну. Но такие вещи все еще давали нам надежду. И я, и другие маги полка в свободное время посетили 2 десятка порталов. И для невесты добыли много подарков. И стол свадебный организовали такой роскошный, словно и нет никакой войны. Но про то, чтобы рискнуть своей жизнью, спасая от демонов или их марионеток товарищей, так это вообще было в порядке вещей. 4 долгих недели пришлось мне заниматься гимнастикой и силовыми упражнениями, чтобы почувствовать, что уже на что-то гожусь. Встал вопрос оружия. Почти нет магии, значит, нужно нормальное оружие. И все, что угодно, не подойдет. Тот же лом, которым махал, как деревянной палочкой, мой зомби, мне почти не подчинится. Сила совсем не та. Сказал отцу, что хочу для лучшего восстановления после болезни потренироваться с оружием. И увидел на его лице радость и гордость за сына. Хромает ужасно, но все равно не сдается. Впрочем, она тут же сменилась тревогой. «Сын, не задумал ли ты стать портальным охотником?» — насупившись, спросил он. «Помнится, ты говорил, что собираешься помочь мне с деньгами. Так вот, если ты собираешься рисковать жизнью, такие деньги нам не нужны. Из порталов часто не возвращаются мощные маги в полном расцвете сил». «Нет, конечно, отец», — не моргнув глазом, соврал я, — «оружие нужно, чтобы быстрее восстановиться». Несмотря на то, что мы были сильно обедневшим родом, у нас все еще было все, что есть у приличного рода. Дом с родовым камнем в подземелье, земля вокруг него, достаточно приличный кусок с фамильным склепом и оружейная. Да, в ней было не густо. 2 старших сына, отправляясь на учебу в академию, забрали часть его с собой. Но тут были разрозненные луки, самострелы, копья, мечи и кинжалы. И даже несколько комплектов портального охотника. В каждый из них входил маскировочный костюм под определенную местность — джунгли, пустыню, снег. И стандартный доспех, шлем, кольчужная юбка, лук, стрелы, копье, кинжал и меч. Видимо, кто-то из старшего поколения баловался этим делом, потому что они были достаточно обшарпаны и побиты жизнью. И пользоваться всем этим я бы уже не стал. Если на луке или мече есть сильные выбоины, никогда не знаешь, насколько оружие прочно и не сломается ли в самый ответственный момент. Странно. В воспоминаниях владельца моего нового тела я не нашел никаких рассказов родителей по этому поводу. Впрочем, причина тут же прояснилась. «Сынок, не смотри с такой любовью на все эти комплекты», — сказал с грустью отец. «Они принадлежали моему брату и отцу. У них с магией, как и у меня, было очень скромно. Не повезло с емкостью источников. Но я принял это как факт и стал артефактором. Они погибли, сынок. Это их запасные комплекты, и мы даже не имели возможности похоронить их тела. В каком из порталов они погибли, никто не знает». Вот такой отец, осторожный, расчетливый, мне и нужен. Глупости я и сам могу натворить выше крыши. Заверив еще раз отца, что у меня нет никаких амбиций по поводу судьбы портального охотника с покалеченной ногой и выжженным источником, я остался в оружейной один и начал примиряться к оружию. Тут висело и то оружие, которым мой предшественник пользовался раньше для тренировок. Я нашел его не очень пригодным для моих целей. Он использовал самострел, но мне будет нужен лук. Самострел долго перезаряжать, а я, не способный из-за хромоты быстро двигаться, должен был полагаться прежде всего на дистанционный урон и должен иметь возможность стрелять часто. Тем же вечером состоялся большой праздник, который отец дал в честь нашего с сестрой выздоровления. Конечно, относительно большой. Родом мы были захеревшим, и я так понимаю, что отец помимо нескольких дальних родственников, не пригласил никого из-за пределов окрестных поместий. Всего собралось 4 семьи соседей и 6 человек родственников. Для меня этот праздник был очень особенным. Дело в том, что я накануне совершил очень неприятное открытие. Эйсон и Эрли получили выжженные источники и стали паралитиками не случайно, как все были уверены. Это был чей-то враждебный замысел.